Глава 9. И нет, к материнству я пока не готова. Но вот этот дядя, указала Истиву на Рея, наверняка не откажется стать вашим папой. Новорожденный эльф перевел взгляд на князя, нахмурился. На лице проявилась напряженная работа мысли. Рей Старкшиф? Надо же, Рей, а тебя папой не захотели сделать. Получил тычок от князя. Это все, конечно, не особо смешно. Но меня так и распирает на то, чтобы съязвить. К тому же можно вздохнуть с облегчением. Память Стив не потерял. Теперь меня озаботил другой вопрос. И Стив, как вы себя чувствуете? Хорошо. Что помните? Можете сказать, кто вы? Да. Я Истивис, маг при дворе города. Мужчина стал рассказывать много любопытных фактов о своей жизни, но тут его прервал князь. «Замечательно, что ты все помнишь, но давай ты лучше сейчас встанешь, и мы пойдем поговорим в более спокойной и уединенной обстановке». Оглянулась. Нас плотным кольцом окружила толпа зевак. И Стив не без помощи Рэя поднялся. И решила, что будет лучше пока не вмешиваться. Пусть сначала маг придет в себя, а потом предложу ему познакомиться с новыми сородичами. Эльфы весьма специфическая раса. И Стиву будет полезно узнать особенности своего нового организма. Хотела возвращаться в замок, держась подальше как от князя, так и от плода моих магических экспериментов. Но не вышло. Стоило мне отойти всего на шаг, как Истив встревожился. С неожиданной быстротой схватил и крепко сжал мою руку. «Ты уходишь?» — взволнованно спросил у меня маг, а в глазах его паника. «Нет, спокойно, я с тобой. Похоже, у меня возникли новые проблемы». Так мы и пошли. Посередине Истив, опирающийся на князя с одной стороны, а с другой я. Маг цепко за меня ухватился, отпускать явно не собирался. «Истив, а ты помнишь, что был превращен в дерево?» Не удержался я от очередного вопроса. Маг кивнул, взгляд опущен, никаких особых эмоций прочитать не могу. «Может, ты еще и помнишь, кто с тобой это сделал?» Быстрый кивок в мою сторону и новый кивок. «Я помню и то, как был деревом». «Тогда чего ты меня за руку держишь?» Молчит и все равно меня не отпускает. «Ладно, разберемся. Что ты, князь, недобро на меня косится?» Рэй довел Истива до своего кабинета и вызвал лекаря для оценки состояния новорожденного эльфа. Удивительно, князь же намекал на свои лекарские способности, да еще и своим специфическим методом при лечении меня облапил. Что же Рэй сам не хочет осмотреть Истива? Или способности князя только на девушек распространяются? Лекари постановили, что Истив полностью здоров и даже сверх того. Физические характеристики мужчины улучшились в несколько раз. О как! Прям не наказание магу устроила, а сплошные плюшки надарила. Может, Истив все-таки отпустит мою руку? Рэй. Да? Я думаю, может, стоит дать Истиву зеркало и заодно пригласить сюда владыку эльфов? Мне кажется, его это тоже касается. Князь пожал плечами. Все, что пожелаешь, дорогая. «Дорогая?» Так ко мне еще никто не обращался. Сначала принесли большое зеркало. Истив долго в него всматривался. Было видно, что мужчина сильно ошеломлен. Недоверчиво потрогал зеркальную поверхность. В принципе, держится хорошо, особой истерики я не заметила. А потом, посреди комнаты, из ниоткуда, возник очень злой, чем-то недовольный, красивый высокий эльф. Владыка. Давно нам не приходилось встречаться. «Рэй Старкшиф, что за шутки? Как ты смеешь, не спросив, выдергивать меня?» «Ага, похоже, Рэй и Самоник Сантер, эльфийский владыка, знакомы. Значит, с эльфами мы дружим, а с империей нет. Несправедливо!» Князь примиряющий поднял руки. «Спокойно, это было не мое желание, а вот это и милые особы». Кивок в мою сторону. «Да Рэй меня в наглую еще и подставил перед Ксаном». «У нее есть для тебя интересные новости». Эльф переводит свой лучистый гневный взор на меня. Нереально красивое существо, прям дыхание захватывает. Хотя я вижу это чудо уже не в первый раз. Тонкий стройный блондин. Глаза лазуревого цвета, миндалевидной формы. Сейчас длинные волосы заплетены в хитрую косу, а вот одежда на нем надета не слишком много. Похоже, Рэй действительно вытянул Ксана в не слишком подходящий момент. Владыка ко мне присматривается, видимо, узнал, поскольку больше так не сердится. «Тирания!» — помолчал, потом улыбнулся. «Знаешь, а я не удивлен». «Потому что я здесь или что я такая наглая?» Сама невольно начинаю улыбаться. «Всему. Что там за дело у тебя? Говори только быстро, я спешу. Скоро совещание с главами кланов начнется». «А что говорить? Смотри». Перевожу все внимание владыки на крутящегося перед зеркалом в дальнем углу Истива. Эльф подходит к магу и пристально его изучает. Истив от такого внимания испуганно сжимается и осторожно пятится от зеркала в мою сторону. «Поразительно!» От громкого восклицания Ксана маг подпрыгнул и бросился ко мне, спрятавшись у меня за стулом. Хорошо, на коленке не додумался сесть. «Как? Как такое возможно?» «Лично я уже не раз убеждаюсь, что возможно все. Представляешь, это последствия заклинания обращения в дерево. Точнее, то, что получается, если попытаться снять чары и вернуть наказанному человеческий облик». «Ты придумала, как обращать обратно? Это никому не удавалось на протяжении нескольких сотен лет. Как не бились наши маги?» «Просто вам нужен был свежий взгляд. Этого мага зовут Истив. Скажи, я, может, не встречал, если у вас эльфы подобные Истиву?» «Нет, это невероятно и требует пристального изучения». Владыка невероятно воодушевлен. «У нас большие проблемы с рождаемостью, а многие эльфы увлекаются человеческими девушками и мужчинами. Если получится получить потомство, это может стать решением. Невероятные перспективы, приток свежей крови. Чего ты хочешь за это заклинание?» «У эльфов реальные проблемы с рождаемостью. От браков с людьми у них детей нет. Эльфов мало. Много близкородственных связей получается от этого высокая смертность потомства и болезни. Ты знаешь, чего я хочу». Улыбнулась, а владыка кивнул. «Разрешение на вход в их библиотеку в любое время дня и ночи на всю оставшуюся жизнь. Библиотека у этого народа просто огромная. Моей жизни и то не хватит, чтобы всю ее освоить. Эльфы в этом плане еще и жадины. Не то что чужаков, но и своих не особо пускают. В закрытый отдел тем более. Это право нужно заслужить, и, похоже, я это право, наконец, заслужила. Теперь мне откроются самые потаенные секреты этого мира. Я просто блаженствую». Князь на наше с владыкой перемигивание смотрит подозрительно. Но озвучивать наш негласный договор с эльфом не собираюсь. Пусть мучается любопытством. То, что Ксан понял мое желание, не сомневаюсь. В свое время я долго ныла и доставала владыку по этому поводу. Но своего так и не добилась. «Но это не все. Еще услуга. Любая. Когда бы я ни попросила. Сразу говорю, чего-то запредельного просить не стану. Просто так приятно иметь в должниках эльфийского владыку». Коварно улыбаюсь. Ксан засмеялся. «Зря. У меня воображение извращенное. Иногда такое выдает, что хоть стой, хоть падай». «Хорошо, я согласен». «Слушай, а тебя не напрягает окрас Естива? Я так думаю, такое будет почти у всех новообращенных. Ты ведь, если все будет удачно, хочешь поставить это дело на поток?» «Вовсе нет. По-моему, многоуважаемый Естив выглядит очень хорошо. И у нас хоть какое-то разнообразие появится. А то, когда все блондины со светлой кожей, скучно». «Какой энтузиазм!» «Рэй Старкшиф, ты не против, если я приглашу погостить у себя этого молодого человека? Я так понимаю, это твой подданный?» «Ха! Маг уже далеко не человек». «Если сам Естивис не против, то пожалуйста». Посмотрела на кидающего в мою сторону затравленные взгляды мага. «Видимо, против, и еще как». «Истив, давай кое-что проверим. Эльфы не владеют рунической магией, используя что-нибудь простое и наглядное». Маг послушался и попытался что-то сделать. Не знаю, что планировалось, но ничего не произошло. На Истива страшно смотреть. Невольно сама взяла его за руку. Заметила, что на мага это действует успокаивающе и как-то слишком возбуждающе на Рея. Потому каким яростным холодом загораются глаза князя, понимаю, как бесят его наши с Истивом нежности. А князь, оказывается, ревнивый, только хорошо умеет это скрывать. Глаза, правда, иногда его выдают. «Не надо переживать, у эльфов очень сильная природная магия. И это что-то невероятное, природа пустоты не терпит. Скорее всего, ты теперь будешь крайне силен в классической магии, а эльф откроет тебе тайны своих специфических заклинаний. Но теперь тебе предстоит много учиться и заново познавать себя. Тебе будет лучше, если ты окажешься в среде своих новых сородичей». Моя агитационная речь на Истива не слишком повлияла. По-прежнему жмется ко мне. На лице написана мировая грусть. Мешался внимательно наблюдающий за магом владыка. «Тирания, знаешь, дети моего народа поначалу всегда очень привязаны к своим родителям. Похоже, новорожденная эльфийская сущность Истивиса признала в тебе ту, кто дала ей жизнь. И я так понимаю, ты была первой, кого увидел молодой человек. Да. Знаешь, наши дети в первые лет 50 практически не могут существовать без своих родителей. Я испугалась. Что ж теперь мне придется провести у эльфов полсотни лет, воспитывая великовозрастное дитя? Ксан усмехнулся. Видимо, на моем лице отразились панические эмоции. И все так страшно, случаи ведь разные бывают. Бывает, родители по каким-то причинам погибают. Не мучиться же осиротевшему ребенку. Есть заклинания, которые притупляют возникшую связь и перенаправляют на другой объект. И Стив, вы согласны на это? Мак задумчиво на меня посмотрел. Сразу видно, сомневается. И Стив, я тот еще подарок, соглашайся. Мужчина открыл рот, собираясь что-то сказать. Я с огорчением понимаю, что мужчина откажется от предложения владыки. Есть нечто непримиримое в его глазах. Но Истива резко перебил князь. «Он согласен», — сказал холодно и жестко. Теперь Истив с опаской бросил взгляд на князя. Рэй будто застыл. Лицо — холодная маска, взгляд злой. И маг сдулся. «Да, я согласен». Я выдохнула. Кажется, Рэй тоже. Владык так вообще на седьмом небе от радости. Вон руки довольно потирает. Мы в дальнейшем не стали разводить долгих церемоний. Я записала Ксану заклинание с подробной инструкцией. Владыка надо мной поколдовал, разрывая связь между мной и магом, сцапал Естива, и князь перенес гостя своего бывшего подданного обратно. Ну, и я пойду, надо готовиться. Вечером же, как я понимаю, итоговая встреча посольской делегации, собственно, с тобой. Осторожно пячусь по направлению к выходу. Не нравится мне выражение лица Рея. «Не торопись». Князь быстро приблизился, поймав меня в кольцо своих рук. Притянул к себе. «Что?» Пытаюсь оттолкнуть Рея, но не получается. «У тебя было что-то с владыкой?» «Не твое дело». Начинаю вырываться гораздо интенсивнее. Только допроса с пристрастием мне не хватало. Князь сжимает сильнее. Злой прищур и жесткий взгляд. «Я задал вопрос». Я всерьез рассердилась. Это уже слишком. Формирую простое и, главное, быстрое заклинание. Мои руки словно накаляются. Вреда мне это не принесет и боли тоже, а вот моему оппоненту вполне. Нежно кладу ладошки на грудь князя, и он отлетает от меня, как ошпаренный. Хотя, в общем, так и есть. Демонстративно дую на руки. Да, я могу быть очень горячей. Улыбаюсь и резко становлюсь серьезной. Я не обязана перед тобой отчитываться, понятно? Рэй снова совершенно спокоен и как будто безразличен. Только взгляд заставляет насторожиться. Острый, опасный. Князь словно хищник, наметивший свою добычу. «Не обязана, но ты ведь хочешь вернуться в свою любимую империю? Разве уже нет?» «Черти! Да это шантаж!» Я застыла. «Что делать? Слабину давать нельзя. Таким образом, князь много чего у меня может выманить». Мысли мечутся в поисках выхода. В то же время Рэй медленно подходит, и ассоциация с опасным хищником становится все сильнее. Снова аккуратно и нежно обнимает. Я словно под гипнозом мужских глаз. Не могу ничего сделать. Все желание сопротивляться куда-то пропало. Чувствую, сейчас меня будут кушать, поскольку добыча поймана. Князь заговорила обманчиво мягко. «Ти», успокаивающе гладит по спине. «Я не хочу с тобой ссориться, ругаться. Просто скажи мне про владыку, и все. Я от тебя отстану, обещаю». «Для чего тебе это? И если да, спала я с ним, то что?» «Мне придется его убить». Рэй фыркнул. «Еще бы, на моем лице наверняка написана крайняя степень шока». «Спокойно, я шучу». Перевела дух. «Просто сотру ему память, и все». Снова напряглась. «Как так можно?» «И мне сотрешь». «Тебе? Было бы, конечно, неплохо, но нет. Владыке я позволить помнить об этом не могу, иначе мне будет хотеться его убить. А ты? Моя невеста. Ты мне нравишься такой, какая есть. Твое прошлое формирует тебя настоящую, и я не хочу, чтобы в тебе что-то изменялось. Из-за того, что я сотру память о каком-то событии, хорошем или плохом, нравится оно мне или нет. И в конце концов, это прошлое и, главное, настоящее». «Ага». Но владыке память все равно подчистит. Высвободилась из объятия мужчины. От такого тесного контакта перестаю что-либо соображать. Что-то утомил меня этот разговор. Направилась к выходу. У двери обернулась. У нас с владыкой ничего не было. Реакцию Рэй не увидела, поскольку постаралась как можно быстрее ретироваться. А то вдруг продолжит свой допрос. С ладыкой у меня ничего не было, зато с его племянником. Князя об этом знать совсем не обязательно. Тем более, те мои отношения давно закончились. Небольшой роман на время командировки. И ничего более. У меня вообще не было таких отношений, которые я смогла бы назвать серьезными и долгими. Хихикнула. Похоже, все-таки удалось немного перехитрить Рэя. Ерунда, конечно, но приятно. Слишком мужчина властный и уверенный в себе. Меня это раздражает. Все время из-за этого хочется с Рэем спорить и воевать. Ощущая себя мухой, попавшей в паутину, расставленную коварным пауком. Я рвусь и мечусь в надежде выбраться, а Рэй сидит в углу своей паутины и с садистским удовольствием наблюдает за моими бесполезными попытками. Что-то плохое у меня предчувствие по поводу предстоящего собрания. Князь сказал, что отпустит меня. И я его слову верю. Но на душе неспокойно. Послы уже извещены о предстоящем событии. В гостиной, где все мы собрались, царит атмосфера легкой паники. Лихорадочно ищутся новые идеи и предложения для князя. Все бегают туда-сюда, собирая вещи. Смешные. Судя по прошлым делегациям, все наши пожитки останутся здесь. Я уже всех заранее предупредила о том, что особых надежд питать не стоит. Рэй все решил. Главное, чи со мной. Переоделась в традиционную для послов одежду, взяла своего уже значительно потяжелевшего малыша на руки. Ну и о печати императора, дающую мне неограниченную власть в качестве его представителя, не забыла. Надеюсь, Рэй сочтет печать личной одежды и оставит при мне, иначе мне император голову оторвет за нее. И вот наш последний торжественный выход. Впереди самый старший из послов. Я плетусь в конце. Ощущения такие, будто на собственную казнь иду. Нас проводят в просторный, красивый кабинет. Мы все усаживаемся за большой круглый стол. Заходит князь. Наша делегация в приветствии встает. Я невольно залюбовалась. Такой красивый мужчина. Одет превосходно. В каждом движении власть. Опасен. Но отвести взгляд просто невозможно. Князь смотрит только на меня. Его взгляд прожигает. С трудом отворачиваюсь. Под осуждающими взглядами послов краснею... Хотя мне вовсе не стыдно. Просто как-то тут жарко. Дверь открывается вновь, впуская Верна и еще каких-то мужчин. Начинаем. Послы внесли свое предложение. Князь их очень внимательно выслушал. Его люди вели себя так, словно не меньше заинтересованы словами фарцу. Не понимаю, к чему весь этот фарс, если и конец и так всем известен? Фарцу умолк. Воцарилась тишина. Все ждут решения Рэя. Наконец, князь произнес. «Ваше предложение весьма интересным, но моя страна отказывается от сотрудничества. Такова политика этого материка». Ну, вот и все. Послы угрюмы, никому не нравится проигрывать. Фарцу еще пытается что-то сказать в попытке переубедить князя. Но тут его перебил сам Рэй, продолжил свою речь. «Однако, как я заметил, ваш император не оставляет надежды. И с каждым разом засылает сюда делегации, действующие все более успешно. Подозревая своих попыток, он все равно не оставит. Поэтому я, в принципе, готов пересмотреть некоторые свои позиции по поводу сотрудничества с империей. Но с условием». Фарцу воспрянул. «Чего ж вы хотите? В вашей делегации есть сотрудник, способностями которого я сильно впечатлен. Я хотел бы предложить ему работу у себя. Все по законам вашей империи, контракт на работу. Должность моего личного помощника. Соответственно, если человек работает на меня, смена присяги и подданства. В этом случае я готов к переговорам и дальнейшему нашему долгому и плодотворному сотрудничеству». У меня все помутнело в глазах. Чьими способностями так впечатлен князь, я догадалась сразу. Черти, я сама дала Рэю оружие против себя. Князь знает, что я готова на многое ради исполнения поручения императора. Странно, что свадьбы сразу не потребовал. Хочется закричать и что-то разбить. Так я еще никогда не проигрывала. Словно сквозь вату до меня донесся голос Рэя. «Лайра Артея, так вы согласны?» «Нет, я слишком привыкла к свободе и независимости. Последний официальный контракт на работу у меня был заключен с Даном, и я решила больше никогда не подписываться на подобное. И теперь снова выбор. Слишком важный. Чувствую, этот выбор может определить всю мою дальнейшую жизнь. Можно и отказаться. Все равно о моей слабости никто не вспомнит. Да что там, я сама об этом не вспомню. посмотрела на Рэя. Ждет. Внимательно отслеживает любые мои эмоции. Отказаться? А что меня ждет в империи? Независимость, свобода, одиночество. Здесь же у меня есть как минимум одно незаконченное дело. Рэй, я так и не поняла, отчего меня так тянет к этому мужчине. А еще огромный неисследованный мной материк. Послы смотрят на меня с надеждой, у них нет права решать за меня, иначе Фарси уже давно согласился бы на подобные условия князя. Смешные. Им император за меня голову оторвет. Сначала, конечно, порадуются договору с князем, а потом узнают условия и очень рассердятся. Одно дело, если я безвременно погибну, или меня будут удерживать в плену. И совершенно другое, если добровольно сменю подданство и стану служить, можно сказать, конкурентам. Слишком много тайн мне доверено. Последние годы император, убедившись в моей верности и преданности, уверял мне очень много всего. Так что неизвестно, будь здесь глава империи, согласился бы он на условия князя. Это в некотором роде политический скандал. Главу дипломатической миссии переманили работать в другое государство. Так не хочется брать на себя какие-либо обязательства, и тем более работать на Рея, тем более вряд ли он ограничится только рабочими отношениями. И будет это мерзкое чувство, что я князю проиграла. Взятая мной пауза затягивается. Снова посмотрела на князя. Впрочем, я ведь уже давно Рэю проиграла. Когда? Там, в небе. Даже не проиграла, а скорее признала свою зависимость. Ветру необходимо небо. Если условия контракта и договора между вами и империей меня устроят, то я готова согласиться на ваши условия. Лицо князя осталось беспристрастным, но я заметила промелькнувший в его глазах победный довольный огонек. Послы возбужденно радостно загалдели, надеются, наверное, на получение плюшек от императора за такой успех. «В таком случае предлагаю сначала обсудить условия договора, а потом перейти к контракту», — внес предложение Рэй. По поводу каждого предложения послов теперь идут жаркие дебаты и торг за более хорошие условия. Со всем этим мы закончили только к середине ночи. Сейчас закладываются лишь общие основы сотрудничества, а детали будут решаться при последующих встречах. Также князь затребовал самые жесткие рамки секретности. Ограничения довольно серьезные. Лишь узкий круг людей может знать об этой земле и, соответственно, вести торговлю тоже. То есть массовых поездок и экскурсий на материк не будет. А он все так же останется закрытым для посещения. И лишь избранным дано не очень долго здесь находиться. И то у большинства будет стоять такой же ментальный блок, какой устанавливают оборотни для всех своих посетителей из людского племени. То есть со временем те, кому не будет в этом никакой необходимости, станут забывать о посещении материка, а рассказать или записать о нем попросту не смогут. Несмотря на позднее время, расходиться никто не собирается. Теперь приступили к обсуждению пунктов моего контракта. На удивление, Рэй предложил самый обыкновенный, стандартный имперский контракт на работу без выдвижения каких-либо кабальных условий. Не такой, как когда-то заключала с боссом. И как ни пыталась, каких-либо особых заковырок в документе не нашла. Заключается на 15 лет, потом либо перезаключение, либо я снова становлюсь безработной. 7 рабочих дней, затем 2 выходных. Немного напрягает должность личного помощника князя, не совсем четкие обязанности. В общем, это работа секретаря, но с отягчающими. Я обязана присутствовать вместе с князем на всех официальных мероприятиях, получить еще одно полное образование как рунический маг, совмещая работу и учебу, выполнение личных поручений князя. Ко всему прочему, мне дается право подписи за князя некоторых видов хозяйственных и финансовых документов, что говорит о большом доверии Рэя мне, как к работнику. Получается, в отдельных вопросах я фактически становлюсь его замом. В общем, работы у меня будет предостаточно. Еще и учеба. Скучать не придется, вот только не будет у меня больше того экстрима, к которому я привыкла за годы жизни в империи. Раньше моя работа заключалась в разрешении экстренных и опасных ситуаций, а сейчас меня ждет бумажная волокита. Хотя то, что рядом постоянно будет Рэй, уже в некотором роде для меня экстрим. Я, конечно, покапризничала, как без этого. Постаралась уменьшить себе количество обязанностей, рабочее время и так далее. Но Рэй был неумолим. Сражался за каждый пункт, как за собственную жизнь. Я, конечно, тоже не уступала, но к чему такой энтузиазм? Особенно под утро. Зевнула. Но нет, не дождется моей капитуляции. Главное, чтобы за мелочами не пропустить гуза. Чувствую, не зря обсуждение контракта князь поставил под самый конец заседания. Вот уже утро. Кажется, ничего не упустила. Глаза слипаются. Порадовала новая зарплата. В местной валюте я уже довольно хорошо разбираюсь. Никогда еще столько не зарабатывала. Моя прежняя работа заключалась в отдельных периодических заданиях, за степень важности которых мне выплачивалась денежка. Заработок неплохой, но не совсем стабильный.